Глава 13. Джан. 3 месяца спустя. Сижу во главе длинного стола в конференц-зале. Передо мной несколько человек. Топ-менеджеры, главный аналитик и директор по маркетингу. На столе лежат папки с отчетами, графики, открытые ноутбуки. Все вокруг пестрит цифрами, но в их глазах я вижу только растерянность. Господа. Начинаю твердо, без лишних эмоций. Давайте называть вещи своими именами. Компания на дне. Падение по всем показателям. Доход, доверие клиентов, репутация. И сейчас вопрос не в том, кто виноват. Вопрос в том, как вытащить бизнес из проблем. Аналитик, нервно поправив очки, открывает презентацию. Мы провели анализ. Основная проблема – неэффективные внутренние процессы. Издержки растут, а отдачи нет. Хорошо, это конкретика, с этим мы будем работать. Первое – урезаем все лишние расходы. Второе – автоматизация процессов. Нет смысла держать десятки сотрудников там, где достаточно одного алгоритма. Да, будут увольнения, будет недовольство. Но либо мы чистим компанию, либо хороним ее. «Но массовые сокращения ударят по имиджу», — осторожно замечает директор по маркетингу. Я подаюсь вперед, упираясь ладонями в стол. «Имидж? Вы правда думаете, что клиентам не все равно? Им нужен продукт, им нужна надежность. А у нас? Долги и растущее недоверие инвесторов. Сначала мы выживаем, потом думаем, как выглядим». В зале воцаряется тишина. Я знаю, что многим мои слова режут слух, но время для мягкости прошло. Они наверняка считают меня монстром, которому плевать на жизнь других. Но это не так. Дальше. Нам нужно вернуть доверие акционеров. Каждую неделю они должны получать короткий и предельно точный отчет. Никаких обещаний и воды, только цифры. Если они видят движение вперед, остаются с нами. Если продолжаем молчать, уходят. В таком случае только точка. «А какие сроки?» — осмеливается спросить один из менеджеров. 6 месяцев», — отвечаю без колебаний. «Это предел. Через полгода компания должна хотя бы выйти в ноль. Дальше — рост». «Я знаю, что это жестко. Сам последние месяцы работаю без сна днем и ночью на пределе, но другого выхода нет. Если придется сгореть дотла, лишь бы поднять бизнес и не дать грязи коснуться моей семьи, я сделаю это, потому что у меня нет права проигрывать. Смотрю на каждого, молчу. Отчетливо вижу, как в их глазах вспыхивает огонек. Моя решимость цепляет их сильнее любых слов. На сегодня все. План у вас есть, сроки обозначены. Остальное зависит от вас. Я поднимаюсь и выхожу. В коридоре останавливаюсь на секунду. Тишина здесь кажется громче, чем все слова в зале. Захожу в курилку и, выкурив 2 сигареты подряд, иду в свой кабинет. Никотин не помогает. Напротив, внутри жжет. Тишина нарушается ровным гулом кондиционера и едва слышным тиканьем настенных часов. На столе аккуратные стопки документов, планшет, несколько личных записей. Я давно привык к этому порядку. Здесь все должно быть под контролем. Рауф опускается в кресло напротив, скрещивает руки на груди и некоторое время молчит, внимательно разглядывая меня. «Слушай, Джан, ты неплохо развернул ситуацию. Еще пару месяцев назад все считали эту компанию списанной, а теперь акционеры начали успокаиваться. Но, сам понимаешь, опасности никуда не делись». Все постепенно налаживается, но говорить о стабильности пока рано. Любая ошибка может стоить слишком дорого. Он улыбается, но в его взгляде я читаю вопрос, на который отвечать не собираюсь. Делаю вид, что не замечаю намека. Дистанцию нужно держать даже с близким другом. «И все-таки, ты доволен тем, как идет работа?» — уточняет он, прищуриваясь. Пытается заглянуть глубже, но напрасно старается. Я пожимаю плечами. «Доволен» — слишком громкое слово. Работы впереди еще много. Больше ничего не добавляю. Не потому, что не доверяю ему, а потому, что есть темы, которых пока касаться нельзя. Еще несколько минут мы обсуждаем детали проекта, цифры, прогнозы, план по сокращениям. Я говорю только по делу, без лишних слов. Дверь открывается, и в кабинет заходит Арслан. В руках у него планшет, на лице легкая ухмылка. Он идет прямо к моему столу и протягивает устройство. «Джан, взгляни, новая анкета. Один человек хочет устроиться к нам». Я даже не смотрю, отмахиваюсь. «Не до этого. У нас сокращение, а не набор. Сейчас не время». Но Арслан шире ухмыляется. Есть какой-то подвох. «Думаю, ты все-таки захочешь посмотреть. Этот кандидат тебе не чужой». Беру планшет из любопытства. Аж интересно становится, почему он такой довольный. Просматриваю первые строки, чувствуя, как грудную клетку разрывает. Внутри поднимается холодная и острая волна одновременно. На экране анкета, имя и фотография. Диана. На мгновение дыхание сбивается, пальцы сильнее сжимаются на корпусе планшета. Все вокруг размывается, уходит в тень. Реальность под ногами качается, но я не позволяю себе ни единого лишнего движения. Лишь взгляд, упертый в экран. Имя и фотография врезаются в память, прожигают ее насквозь. Диана, черт побери, поменяла фамилию, вернула свою старую. Диана Сталь. Снаружи я спокоен, но сердце пытается пробить клетку. Арслан внимательно наблюдает за мной, но я не поднимаю взгляда. Ему достаточно мельчайшей детали, чтобы понять больше, чем нужно. Поэтому выравниваю дыхание и спокойно возвращаю планшет на стол. «Не время», — произношу коротко. Мысли расходятся волнами. Одна тянет к работе, к холодному расчету, к правилам игры, которые я сам выстроил, а другая снова и снова поднимает прошлое, которое я пытался оставить позади, не позволяя ему взять власть надо мной. «Что-то не так?» — хмурится Рауф. «Все в порядке. Продолжим». Он кивает, но по глазам видно, не верит. В бизнесе я привык решать быстро и холодно, не позволяя эмоциям диктовать условия. Но есть раны, которые не зарастают. Стоит их коснуться, и они снова кровоточат, будто прошло не несколько месяцев, а всего пара часов. Все, что я делал последние месяцы, должно было отсечь прошлое и не затронуть тех, кто для меня важнее всего. Но судьба всегда находит способ напомнить, что никакой порядок не вечен. Арслан снова усмехается, чем дает понять, что у него есть другие планы. Пусть делает, что хочет. Все равно. Брать в компанию новых людей не стоит. Он это прекрасно знает. Он уходит, а Рауф поднимается рядом со мной. Жестом дает понять, что все обсудим после работы, на что я коротко киваю. Как только дверь за ними закрывается, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Перед внутренним взором всплывает ее лицо, ее голос. Столько месяцев я строил себе новую реальность, уходил в работу, чтобы не думать. А теперь все рушится одним взглядом на экран. Открываю глаза и возвращаюсь к документам. Компания — единственное, что держит меня в рамках. Здесь я хозяин положения. Здесь все можно расположить по полочкам и выстроить план. Но где-то глубоко, почти на уровне инстинкта, звучит тихая, настойчивая мысль. Некоторые границы прошлого не вырываются так легко, они всегда находят способ вернуться. Но в то же время не дает покоя другая мысль. Только идиоты выбирают семью, когда это равно смертельному приговору.